Глава 7. «А о чем ты хочешь договориться, Стёп?» Горько усмехнулась я. «Ты уже все сделал в любом случае, чтобы назад дороги не было. Показал мне, что наша семья ничего для тебя больше не стоит. И ты готов променять меня, свою жену, что была тебе верна 29 лет, на какую-то молодую пигалицу. Я не вижу вообще смысла о чем то беседовать. Мне лично все и без соплей ясно. Я тебя попросила уйти еще полчаса назад. И я не понимаю, почему ты все еще здесь. Это больше не твой дом». «Почему не мой? Такой же мой, как и твой», — фыркнул он. «Хочешь сказать, что отнимешь у детей дом?» — скинула я брови. «Самойлов, не падай еще ниже. Ниже просто уже некуда. Я останусь тут, с детьми. Поэтому уйдешь ты, конечно же. Что здесь нелогичного?» «Но этот дом мой. Я вместе с тобой платил эту грёбаную ипотеку. Теперь ты хочешь выставить меня вон с одними трусами в руках за... мелкую шалость?» «Со всеми твоими трусами, милый». Поправила я его. «Не прибедняйся. У тебя они далеко не одни». «Ну да, я планирую тебя выставить вон. И плевать мне, что ты там платил, если ты предатель и падла. Понятно тебе? Теперь собирай свои манатки и иди туда, где задница крепче грецкого ореха». «А я так просто не оставлю этот вопрос». «Да ради бога! Судья разберется. Только ничего ты не получишь. Твоя доля в доме — только пятая часть. И не надейся даже отсюда что-то урвать. Я не позволю. Этот дом моих детей. И никто, слышишь меня? Никто не посмеет их обидеть или сделать им плохо. Даже их родной отец. Кстати, они будут удивлены тем, что их любимый папочка собрался претендовать на их дом и планирует выселение на улицу любимых деток». «Да не... не собираюсь я выселять детей, ты что?» Сбавил оборота Степан. «Я же не об этом. В любом случае, я имею право тут жить. Когда нас разведут официально, потеряешь это право. Мы еще не развелись. Это дело времени. Я не согласен на развод. А тебя уже никто и не спрашивает», — ответила довольно грубо я. «Ты согласился на развод в тот день, когда попёрся к этой своей шалайке. И как давно вы с ней встречаетесь? А ты уже сделал ей предложение? Или у вас пока еще все несерьезно? На свадьбу-то позовете хоть? Так давно на свадьбе не гуляла. Ну, очень хочется». «Да хватит ёрничать!» — топнул ногой Стёпа. «Люба, возьми себя в руки и прекрати цирк. Это все не смешно». «Да уж куда смешнее!» — судорожно выдохнула я. Чувствовала, как к горлу подбирается истерика. «У меня вся жизнь рушится!» «Мне вот вообще ни хрена не весело. Мне выть охота на луну, словно я раненая, преданная и брошенная своим волком волчица, которая угодила в капкан и теперь плачет, что не сможет защитить своих волчат». «Люба», — подошел Стёпа ко мне и сжал мои плечи руками, — «еще не поздно сохранить то, что осталось». Я нервно дернула плечами. Сейчас его касания, прежде такие родные, привычные, теплые, приносили невыносимую боль. Словно бы его руки меня жалили, будто сотни бешеных, обозленных пчел. «Я не собирался уходить из семьи», — продолжал он говорить. «Да, я поступил не очень хорошо, признаю. Но кто из нас идеален? Главное, что я не собирался тебя бросать. Давай забудем обо всем этом. Ради детей».